Впрочем, максимализм функционеров МукБОПа есть прямой результат их постоянной готовности к худшему. Ну а мне, тоскливо подумал Андрей, какую степень готовности прикажете соблюдать мне и посоветоваться не с кем? На клавиатуре пульта кухонного агрегата он настучал дежурный обед. Проглотил еду машинально, не ощущая, что ест, и, захватив с собой эластичную бутылку с березовым соком, направился вдоль коридора. Блеклые круги светильников над головой, облицованные красным деревом стены, опечатанные двери необитаемых кают. Печати, оранжевые треугольники липкой пленки с надписью «Окс Анарда» с белыми изображениями длиннокрылого альбатроса, главный элемент космофлотской геральдики, и черными тупоносого корабля. Кстати, в силу именно этой особенности пилоты прозвали танкеры кашалотами. Аган законсервировал каюты по всем правилам. Очень старался, вписывая эксперт похвальные отзывы в заключительный акт. Ладно, вписал. А кому это надо? У Оксу меньше всего. Там народ ушлый, наверняка уже смекнули, что Агана взял под свою опеку МукБОП. И понимают, при такой ситуации Анарда получит статус орбитальной базы, когда рак на горе свистнет. Скользкую и холодную, как лед, бутылку он нес в руке. Поймал себя на том, что избегает соваться в карманы неприятного ему костюма. Чувство брезгливости не проходило. Он зашел в свою каюту, вскрыл последний пакет, привезенный с Байкала одежды, и с удовольствием, ощущая ароматную свежесть белого свитера, переоделся. Переодеваясь, думал о встрече с Аганом. И неожиданно перед глазами возникла картинка из прошлого, угодивший в полынью олень. Да, с оленем было все просто. А вот куда, леший подери, прыгнуть, чтобы выручить из беды Агана? Впрочем, не поздно ли выручать? Много ли в этом экзоте осталось от настоящего Агана? Может, это совсем уже не Аган? Помещение командной рубки иллюзорно слито с пространством. Вогнутый потолок и стены, сплошной экран. Пол тоже поверхность экрана, за исключением белых плашеров поворотных кругов для спаренных ложементов. Танкер висел над освещенной солнцем стороной Япита, окольцованный серп Сатурна над головой. За счет модернизации пилотажного и навигационного оборудования Анарды командная рубка выглядела вполне современно. Впереди спаренные ложементы для первого и второго пилотов. Посередине спарка для капитана и штурмана. Давно бы следовало ее демонтировать, но Агану, видимо, трудно решиться. По бокам спарки, как колесные движители у старинного парохода, выступали из-под настила сегменты ротопультов. Возле штурманского ротопульта розоватым облачком приткнулось на плашере необычное для этого помещения надувное кресло. А в кресле сидел Аган. У ног капитана в беспорядке навалены демонтажные инструменты. Через пухлый подлокотник был перекинут кабель с пистолет-резаком на конце. Кабель, змеясь кольцами, уходил к двери координаторской рубки. Андрей посмотрел в открытую дверь. Переборка между координаторской и соседней рубкой связи была безжалостно уничтожена. Грубо вырезанные металлоплиты, заплывшими от плазменного жара краями, стояли вдоль стены, вперемешку с извлеченными из контактных щелей, тонкими, как молодой ледок, блоками аппаратуры. Орбитмонтажники всегда расширяют тесноватые рубки связи за счет ненужного на орбитальной базе помещения координаторов, и потенциальному коменданту не оставалось ничего другого, как следовать этому правилу. Сегодня он поработал солидно. Словно обескураженный учиненным разгромом, он сидел неподвижно, подперев желтоволосую голову кулаком. Рукав красно-синего комбинезона прожжен выше локтя. Из координаторской тянуло запахом гари, доносился шелест задействованной на полную мощь вентиляции. Андрей опустился в штурманский ложемент, взглянул на ушедшего в себя капитана и только теперь увидел на сфероэкране за его спиной парящего в пространстве справа по борту лемура. Фары вакуумного киберремонтника были погашены, манипуляторы втянуты, но объектив видеомонитора открыт. Андрей сразу понял, зачем понадобилось Агану выводить наружу лемура, однако решил от расспросов пока воздержаться. Хотя интересно было узнать, успел ли ремонтник застать зеркальные кляксы. Откупорил бутылку. Аган смотрел на него, углубленно задумчиво, не мигая. Смотрел не в лицо, а как бы разглядывал в общем и целом. Так разглядывают незнакомый предмет. Андрей перевел глаза на горизонт Япита, отхлебнул из бутылки. Он чувствовал на себе взгляд капитана. «Напрасно ты здесь», – тихо проговорил Аган. «На Анарде я предпочел бы видеть другого эксперта». «Многообещающее начало», – подумал Андрей. «Моя персона тебя не устраивает?» Длинная пауза. «Меня всегда восхищали умники из экспертного отдела», – сказал Аган. «Узнаю почерк. Затея Морозова?» «Да, ну и что? Там обожают таскать каштаны из огня чужими руками». «Самое интересное, легко находят для этой работы наивных парней». Андрей промолчал. «Место здесь скверное, вот что», – добавил Аган. «Ты даже не подозреваешь, какое это проклятое место». «О моих подозрениях, наверное, проще судить мне». «Немногого они стоят, если ты до сих пор пребываешь в состоянии эйфорического благодушия». «Да, а твоя цель – встряхнуть мои нервы?» «Если бы это могло обеспечить твою безопасность, тебе нельзя было здесь находиться, по крайней мере, сегодня». «Хотя бы сегодня». Андрей посмотрел Агану в глаза. «Поэтому ты предлагал мне прогулку на Казаранге». Аган не ответил, по-прежнему разглядывая собеседника, углубленно задумчиво, не мигая. «Вот оно что. Тогда возьми на заметку. Твое предложение опоздало. И, кстати, заботу о безопасности ближнего не проявляют в такой неуверенной и необоснованно деликатной форме. В каком створе я тебя просто не понял». «Да, я старый осел», – проговорил Аган, и на лице его рельефно, как никогда, обозначились скулы и желваки. «Деликатничал, это верно. А надо было выставить тебя отсюда в первый же день. Отправить обратно на том же люгере, на котором ты прилетел. Черт бы побрал мою деликатность». «Капитан, мне не нравится тон разговора». «А я теперь сожалею, что не взял такой тон с самого начала и не вышвырнул тебя за борт вместе с твоим мандатом. Это избавило бы нас обоих от...» Ага не сказал отчего, только поморщился. «Прежде чем принимать мандат от Морозова, надо было вызвать меня на связь и спросить совета. Я бы тебе посоветовал...» «Бывает, я сам решаю, как мне поступить». «Извини, но есть полезное правило. Обсуждать кандидатуры экспертов с капитанами. Я пока еще капитан». «Никому и в голову не приходило, что моя кандидатура тебе кажется не по вкусу. Грешным делом я, принимая мандат, свято верил в твое дружелюбие». «Существуют разные ситуации. Одно дело – наши контакты в отеле «Вега», другое – на борту мертвого корабля в условиях дальнего внеземелья». «Дружелюбие – это не ситуация. Это, я бы сказал, особая категория отношений в мире людей». Андрей отхлебнул из бутылки. Добавил. «В нашем мире». На капитана он не смотрел. «Философствовать будешь у себя на Байкале», – сказал Аган. «А здесь я в ответе за твою безопасность. Ясно?» «Не очень. Перед кем?» «Перед собственной совестью. Этого довольно». «Интересно, как вела бы себя твоя совесть, если бы экспертом на Нарде был кто-либо другой?» Ответа на этот вопрос капитан, по-видимому, не имел. Впервые за время беседы его ресницы затрепетали. «А принципиальнее, если бы, у тебя ко мне ничего нет?» «Принципиальнее его же просто некуда», – заметил Андрей. Спросил. «А почему твоя совесть молчала так долго?» «То есть 10 лет помалкивала после Аберона?» Аган пошевелил белесыми бровями. Угрюмо пробормотал. «Угу. Тогда иной разговор». «Нет», — сказал Андрей. «Разговор тот же, только в ином тоне». Уже в душевой, поливая себя антисептиками, он предчувствовал, что сегодняшний разговор зайдет далеко. Кончилась игра в безмолвного космического детектива, ну ее к лешему. Не он затеял эту беседу, но коль скоро начало положено, он доведет ее до конца. Чего бы это ни стоило, никаких эмоций сентиментального свойства он сейчас не испытывал. Было такое ощущение, будто ему предстоял логический поединок с совершенно чужим человеком. Или не человеком. Даже привычному облику Мефа Агана он больше не доверял. «Не понимаю», — сказал Аган. «Ты экспертируешь танкер или нравственность его капитана?» «Одно другого не исключает. Танкер – будущая орбитальная база, ты – ее потенциальный комендант». «А ты, парень, настойчивый, умный, но неопытный. Смотря в чем. В делах прощупывания нервных узлов человеческого несчастья. Наверное, потому что в жизни твоей все было гладко». «Человеческого», – подумал Андрей. Ответил. «Мне простительно, я еще молод. Все у меня впереди». Он кивнул на изображение лемура. Ремонтник застал зеркальные кляксы. «Ты их видел?» – резко спросил Аган. Тон вопроса, лицо и глаза капитана Андрею в этот момент не понравились еще больше. «Две из них финишировали на моей спине», – пояснил он с тревогой, вглядываясь в лицо обеспокоенного экзота. «Не будь я в жестком скафандре, мне сломало бы позвоночник», –